Риона. Увези меня, Рейлан, хоть в Марокко, я бы и то меньше чувствовала себя не в своей тарелке. Я в жизни не надевала ковбойские сапоги. Я в жизни не ела в закусочной. И черта с два я когда-либо ездила верхом на лошади, не говоря уже о том, чтобы бывать на ранчо. Я уже готова поверить, что парень везет меня туда только чтобы поиздеваться. В мире полно мест, где можно скрыться, и которые будут менее чужеродными. С другой стороны, я определенно ощущаю себя в миллионе миль от Чикаго, и от этого странным образом чувствую себя в безопасности. Прежде чем покинуть мотель, Рейлан позвонил Данте и ввел его в курс дела. Мой телефон и ноутбук сгорели со всем содержимым моей квартиры, так что я не могу ни с кем связаться. «Так даже лучше», — на полном серьезе говорит мне Рейлан. «Данте передаст все Кэллу, но не думаю, что кто-то еще должен знать. Весь смысл привести тебя сюда был в том, чтобы убрать тебя с радаров. Будем надеяться, рано или поздно твой брат и Данте разберутся, какого хрена тут происходит. А я тем временем не хочу рисковать и давать тому парню возможность вычислить тебя». Я не в восторге от идеи бежать и скрываться, быть вдали от семьи, особенно от работы. Но пожар напугал меня даже сильнее, чем почти утопление. Ставки росли, и было похоже, что киллер готов на самые отчаянные меры, чтобы достать меня. Как бы хорошо, как мне казалось, я себя не обезопасила. «Мне нужно позвонить Дину», — говорю я Рейлану. «Если я просто испарюсь и перестану отвечать на звонки и сообщения, он может обратиться в полицию». Как минимум, он придет ко мне в квартиру и, должно быть, заметит дыру в здании. Рейлан раздумывает над моими словами. «Хорошо», — наконец говорит он. «Позвони ему с телефона в мотеле. Ты помнишь номер?» Я киваю. «Да, я его знаю. Я всегда запоминаю цифры, адреса, телефонные номера, даты рождений и цифры в документах. Уж не знаю, почему они застревают в моей голове, но я могу без ошибок назвать цифры из документов многолетней давности. Чаще всего эта информация абсолютно бесполезна. Я бы с удовольствием использовала эту часть мозга под что-нибудь другое, но так уж он устроен». Рейлан хмурится, будто информация о том, что я знаю номер Дина, ему неприятна. Словно это имеет какое-то значение. «Я могу побыть наедине?» — уточняю я. «Без проблем», — говорит он. «Но не говори Дину, где ты, и не говори, куда направляешься». «Я знаю, не буду», — обещаю я. Рейлан выходит, чтобы подождать меня в машине. Ему не нужно загружать вещи, потому что, разумеется, никаких вещей у нас нет. Остатки нашей пропитанной дымом одежды мы выкинули в мусорный ящик. Я снимаю трубку телефона, стоящего на стойке администратора, и нажимаю кнопку внешнего вызова. Уже и не помню, когда последний раз звонила со стационарного телефона. Странно держать в руке трубку вместо мобильного. Странно стоять на одном месте, соединяясь длинным спиралевидным проводом с телефоном, вместо того, чтобы свободно расхаживать во время разговора. Забавно, как быстро все меняется. Только что какая-то технология была в новинку, но не успеваешь оглянуться, и она уже обыденность, самая естественная вещь в мире, а прежний способ кажется забытым сном. Я слушаю гудки и собираюсь оставить сообщение, если Дин не снимет трубку. Но вместо автоответчика слышу его ворчливый сонный голос. «Да», — раздается на другом конце провода. «Дин, это я», — говорю я. «Риона?» — переспрашивает он сипло и растерянно. «Откуда ты звонишь?» «Я в отеле», — отвечаю я, памятуя о наставлениях Рейлана не называть конкретное место. «Что ты делаешь в отеле?» — спрашивает Дин. В его голосе слышится изумление и раздражение. «Моя квартира сгорела этой ночью». «Что?» «Ага. Так что мне нужно побыть в другом месте какое-то время», — говорю я. «Где ты?» — спрашивает он. И после секундного замешательства добавляет. «Ты всегда можешь остановиться у меня». «Спасибо, но за мной по-прежнему присматривает Рейлан», — говорю я. «Он сейчас с тобой?» — спрашивает Дин, и в его голосе слышится напряжение. «Не прям рядом, но да, он в отеле». Я говорю «отель» вместо «мотель», чтобы это звучало не так пикантно. «Вы остановились в одном номере?» «Мы не ночевали здесь, просто воспользовались душем. Не одновременно», — спешно добавляю я. «Значит, теперь ты делишь с ним номер и душ?» — замечает Дин. «Он, очевидно, ревнует и, очевидно, ищет ссоры». «Он мой телохранитель», — произношу я, даже не пытаясь скрыть раздражение. «Хватит пытаться придать этому смыслы, которых нет». Но, произнося эти слова, я вспоминаю наш поцелуй в спортивном зале. Каждой клеточкой мозга я пыталась его забыть, не вспоминать. Это было какое-то помутнение рассудка со стороны Рейлана. Мы оба распалились от пробежки и злились друг на друга по каким-то идиотским причинам. Этот поцелуй был импульсивным и иррациональным. Он ничего не значил. И все же это воспоминание не дает моим словам прозвучать достаточно искренне. Вместо того, чтобы сказать твердо и уверенно, я говорю слишком грубо и раздраженно, оставляя Дину место для сомнений. «Меня это не устраивает. Ничего из этого меня не устраивает. Кто-то преследует тебя и пытается убить, а я должен делать вид, что все в порядке? Какой-то телохранитель находится при тебе круглые сутки, словно ты гребаный президент. Это чертовски странно, Риона. Мне жаль, что чьи-то попытки меня убить доставляют тебе столько неудобств». Ядовито отвечаю я. «Это, черт возьми, что такое? Ты с этим парнем и...» Внезапно я чувствую себя ужасно уставшей. Это были долгая ночь и странное утро после одного из самых травмирующих событий в моей жизни. Дину этого не понять. Ему никогда не понять ничего из этого. Я прерываю его на полуслове. «Ты прав, Дин». «Я что?» Меньше всего он ожидал услышать от меня эти слова в середине ссоры. «Ты прав», — повторяю я. «Ты не должен иметь с этим ничего общего. Давай сделаем перерыв в отношениях. И когда я перестану скрываться в попытках спасти свою жизнь, мы сможем продолжить с того места, где остановились». Молчание на другом конце провода. Наконец, Дин произносит. «Ты расстаешься со мной?» «Да», — равнодушно говорю я. «Похоже на то». «Просто охренительно», — говорит Дин. Я слышу щелчок, а затем тишина. Он повесил трубку. Я кладу свою, и мое сердце бешено бьется. Я сказала это в сердцах, но, кажется, не жалею об этом. Пытаясь осознать свои чувства, я понимаю, что испытываю даже что-то вроде облегчения. Мне слишком многое приходится переживать, чтобы носиться еще и с чувствами Дина. Так будет лучше. Я выхожу из мотеля и сажусь в машину к Рейлану. «Ну что?» — спрашивает он, заводя автомобиль. «Что, ну что?» Рейлан колеблется, словно размышляя, стоит ли ему вдаваться в детали. «Все в порядке?» — наконец спрашивает он. «Ага», — отвечаю я, глядя в окно. «Все отлично. Не знаю, почему бы мне просто не сказать, что мы с Дином расстались. Возможно, это в какой-то степени неловко. А еще, возможно, потому что мне бы хотелось пока сохранить этот барьер между нами. Я понимаю, что Рейлан не хуже моего знает, что отношения между нами невозможны». Его наняли на работу, которая заключается в том, чтобы защищать меня. Мы не друзья и уж точно не возлюбленные. Большую часть времени мы едва выносим друг друга. И все же время от времени между нами пробегает какая-то странная искра. Как тогда в зале? Или наша беседа вчера вечером? Мне ничего этого не нужно. Так что будет лучше, если Рейлан будет считать, что я в отношениях. Так безопаснее для нас обоих. Мы проводим в дороге все оставшееся утро и еще полдня, в основном в тишине. Рейлан включил радио, и мы переключаемся между местными станциями. Меня накрывает нескончаемым потоком песен в стиле кантри, прерываемым иногда случайными рок- и поп-песнями или древними хитами. Не могу отрицать, что штат Теннесси на удивление красив. Я и не знала, что здесь так зелено. Нас окружают зеленые поля и небольшие горы, больше похожие на холмы, за которыми виднеются голубые вершины Смоки Маунтинс. Между населенными пунктами большие расстояния. Рейлан прав, я не часто выбираюсь из города. Трудно поверить, что за один день можно добраться на машине куда-то, где все настолько отличается от привычной картины. Когда мы въезжаем в долину, расположенную между двух зеленых холмов, по радио начинает играть хит «Please, Mr. Postman» группы «The Marvelettes». Мама часто ставила эту песню. Она ее обожает. Понятия не имею, почему. Мама — любительница лейбла «Motown Records» — раннего рока и блюза. «Motown Records» — американская звукозаписывающая компания, специализирующаяся на продвижении чернокожих исполнителей. «Мистер Постман» — такая милая и прилипчивая песенка, что стала и нашей с Нессой любимой. Мама ставила ее, а мы прыгали по диванам, танцевали и подпевали, делая вид, что держим микрофоны. Делая вид, что у нас пышные прически с начесом и платья с блестками, а мы — старое трио. Несса, уже тогда одержимая хореографией, пыталась координировать наши действия и заставить нас танцевать шимми в соответствующей эпохе манере. Не могу удержаться, чтобы не начать постукивать пальцами по двери и кивать в такт песни. Рейлан смотрит на меня, приподняв густую черную бровь. Он протягивает руку и крутит ручку, чтобы увеличить громкость. Вот еще одно, что больше никто не делает. Никто не ждет писем от почтальонов. Но жизнерадостный и мечтательный тон песни делает ее по-прежнему актуальной, как и оптимистичный фортепианный риф. При этих звуках мне хочется потрясти плечами, как мы, бывало, трясли с Нессой. Особенно, когда Рейлан делает музыку еще громче и отбивает пальцами ритм по рулю. Не могу перестать улыбаться. Я подпеваю парочки куплетов, и мне нет дела до того, что я не попадаю в ноты. Рейлан смеется и делает звуки еще громче. Он не знает слов, но подпевает мне, как заправский бэк-вокалист. «Вау!» Это длится всего 2 минуты. Эти старые мотауновские песенки довольно короткие. Композиция сменяется чем-то другим, чего я не знаю. И Рейлан снова делает звук тише. Мы вновь едем в тишине, но оба улыбаемся. В Силверран мы прибываем к самому ужину. Мы ехали весь день, останавливаясь только, чтобы сходить в туалет и купить каких-нибудь снеков. После того плотного завтрака в закусочной обед нам особо не требовался. Я понимаю, что мы подъезжаем, потому как меняется поза Рейлана. В плечах появляется уловимое напряжение, он садится чуть ровнее и оглядывает поля и леса с какой-то особенной нежностью. Без вопросов ясно, что это места, где он вырос. Это его дом. «Мы уже близко?» — все же спрашиваю я, чтобы убедиться. «Мы на месте», — говорит Рейлан. «Все окружающие нас 228 акров. Эта дорога ведет в одном направлении». Мы проезжаем сквозь открытые железные ворота, закругленные сверху. Вырезанные буквы гласят «Березовая гавань». Звучит, что надо. Именно это мы с Рейланом и ищем. Тихую гавань. Мы уверенно поднимаемся по извилистой дороге. Склон небольшой, пологий, но вскоре под нами открывается прекрасный вид. Дом построен на самой высокой точке на многие мили вокруг. Рядом я вижу несколько больших амбаров и конюшен, но извилистая дорога ведет нас прямо к дому, трехэтажному зданию с высокой остроконечной крышей и большими панорамными окнами, позволяющими в полной мере наслаждаться видами, открывающимися с высоты. Деревянное здание насыщенного красновато-коричневого цвета выполнено в том же стиле, что и хозяйственные постройки. Однако куда величественнее по форме и масштабам, с высокими дверными проемами, большими окнами на все стороны и просторными верандами, окружающими дом на всех трех уровнях. Большие раскидистые деревья бросают тень на окна и крышу. Красивые старомодные качели свисают с ближайшего к дому древнего дуба. Я не слышала, о чем Рейлан говорил с родными. Вероятно, он позвонил им, пока я была в душе. Но он уверил меня, что те предупреждены о нашем прибытии. В каком-то смысле так даже хуже. Пока мы приближаемся к дому, я вижу еще несколько припаркованных машин, словно вся семья собралась к ужину. Я понимаю, что родные, должно быть, ждут не дождутся вновь увидеть Рейлана. Парень говорил мне, что не был дома уже 3 года». Я чувствую себя лишней на этом семейном воссоединении. Это слишком личное, слишком интимное, но уже слишком поздно. Дверь открывается нараспашку, и загорелая женщина небольшого роста в джинсах и рубашке, похожей на мою, но куда более потрепанной, вылетает из дома. Она прихрамывает, на голеностопе красуется ортез, но это ничуть не влияет на ее скорость. Женщина вскидывает руки и крепко обнимает Рейлана, прижимая его к себе. Она едва достает парню до груди, но выглядит сильной и крепкой. Ее поседевшие волосы собраны в низкий конский хвост, ногти коротко подстрижены и не покрыты лаком, а маленькие ладони действуют весьма решительно, когда женщина хватает Рейлана за руки и разводит их в стороны, чтобы рассмотреть его лицо. Ее глаза такие же ярко-голубые, как у сына. «Ты исхудал!» — говорит она и смеется. Широкоплечего и мускулистого Рейлана трудно назвать худым, но когда из дома выходит его брат, я понимаю, что в сравнении с ним парня действительно можно счесть тощим. Тот выглядит словно медведь, научившийся ходить на задних лапах. Мужчина с густой темной бородой и длинными волосами до плеч выше Рейлана 3 дюйма и гораздо шире в плечах. Сквозь фланелевую рубашку проступают не только его внушительные мускулы, но и солидное брюшко. «Рейлан!» — ревет он. Он обнимает Рейлана и маму вместе, сжимая их до тех пор, пока мать не вскрикивает. «Ну все, отпусти, сейчас спину мне сломаешь». «Ой, прости», — ухмыляется он, выпуская мать из объятий. «Не заметил тебя, ма». Трудно поверить, что Рейлан с братом вышли из такой небольшой дамы, и сложно представить, что когда-то они были такими маленькими, что без труда помещались у нее на руках. «Вы, должно быть, Риона», — говорит Селия, подходя ко мне и пожимая руку. Как я и ожидала, ее рукопожатие крепкое и уверенное. Я чувствую мозоли на ее ладони. «Спасибо, что позволили нам остановиться у вас», — вежливо говорю я. «Это дом Рейлана», — отвечает она. «Он здесь не гость». В ее тоне нет упрека, просто констатация факта. «И вас мы тоже рады видеть», — добродушно добавляет Селия. Грейди не ограничивается рукопожатием и прижимает меня к своей мощной груди. Обычно я такое ненавижу, но, несмотря на устрашающий вид, Грейди приятно пахнет мылом и древесным дымом. Когда он улыбается, видны заостренные резцы, прямо как у Рейлана. Я понимаю, что этот парень мне сразу понравился, несмотря на панибратство и производимый им шум, все то, что я обычно терпеть не могу в людях. Сестра Рейлана держится поодаль, стоя в дверях и молча наблюдая за нами. У нее густые длинные темные волосы, как и у братьев, но кожа у нее темнее, даже темнее, чем загар матери. В отличие от Рейлана, глаза у девушки карие, и непринужденного обаяния братьев у нее тоже нет. Если уж на то пошло, девушка кажется свирепой и немного дикой, словно ей вообще не хочется находиться в доме. Рейлан представляет нас. «Риона, это моя младшая сестренка Бо». Девушка глядит на меня без улыбки и не протягивает ладонь для рукопожатия, крепко скрестив руки на груди. «Приятно познакомиться», все же говорю я, вежливо кивая. Меня не задевает холодность других людей. Она скорее отражает мое внутреннее мироощущение. Так что меня это устраивает. Ни одной из нас не нужно притворяться. «Пойдемте», — говорит Селия. «Ужин уже готов». Я представляла, что дом будет заставлен уютными мелочами, но он оказывается просторным, а мебель не отвлекает внимания от огромных окон с видом на раскинувшиеся угодья бунов. Все сделано из натуральных материалов. Голые деревянные панели на стенах и потолке, а также видавшие виды потертые, но идеально чистые половицы. Мебель тоже кажется сделанной вручную, включая огромный деревянный стол, на котором мать Рейлана разложила столько еды, что хватило бы накормить целую армию. Жена Грейди, Шелби, уже сидит за столом в компании их двоих детей, которым на вид лет 5 и 7. «Привет!» — восклицает она, когда мы входим. Шелби очень миленькая и изящная, ее светлые волосы заплетены в косу, а на лице россыпь веснушек. У ее сыновей тоже веснушки, но их волосы темные, как у всех отпрысков бунов. Мальчишки не сводят голодных взглядов с яств и не могут дождаться, когда же взрослые сядут за стол, чтобы начать есть. «Простите, что не встаю», — говорит Шелби, указывая на свой большой беременный живот. «Последнее время требуется немало усилий, чтобы подняться». «Сиди, как тебе удобно», — говорит Рейлан и наклоняется, чтобы поцеловать девушку в щеку. Она обвивает его за шею и дружески целует в ответ. «Ты чуть не пропустил свою первую племянницу», — укоризненно говорит Шелби. «Может, еще и пропущу», — отвечает парень. «Я не знаю, насколько мы здесь задержимся». Все взгляды за столом устремляются на меня, словно это мое решение. Стоило бы сказать им, что Рейлан буквально похитил меня, проехав со мной полпути, пока я спала. Но я не хочу вдаваться в подробности своей личной жизни, тем более уточнять, почему мы приехали. «Я тоже не знаю», — говорю я. «Не беспокойтесь», — отвечает Селия, качая головой. «Мы знаем, что Рейлану никто не указ, особенно мы». Вот теперь в ее словах звучит горечь упрека. Я перевожу взгляд на Рейлана. Очевидно, что все за этим столом обожают его, и тем не менее парень проводит время на другом конце земного шара. В чем же дело? Обычно меня не интересуют семейные драмы других людей, но в этот раз мне действительно любопытно. В Рейлане есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Я хочу узнать его лучше, прекрасно осознавая, что нам не следует сближаться ни в каком виде. Ничего хорошего от этого не жди.